Я гражданин, я член народных масс. У нас на всех одна беда, на всех другая. Сегодня много бед у нас, но не сломить рабочий класс. Свою задачу массы четко понимают. Мы все равны, все как один, ни дать, ни взять. Одна еда, одна вода, одно здоровье. Там наверху хочу я знать, не надоело нас равнять. Вон, посмотри, мой друг Иван, какой стал ровный. Ваня, не болей. Какой-то там фирмач всю жизнь ботинки чистил в холле ресторана. А здесь он сэр, и потому здесь все дозволено ему, но почему-то не дозволено Ивану. Так наливай, Иван, стакан живой воды. Дели на всех, поможем нам нетрудно. Мы пьем за чистые пруды, за изобилие еды, чтоб расцветал любимый город Долгопрудный. Жалей, ты, Ваня.